5 вечера Сидни с Алексом ничего путного не придумали, хотя и считалось, что ум хорошо одолжен. Сидни прекрасно понимал, что это утверждение к ним вряд ли применимо. Он поежился. От скуки его неудержимо клонило в сон. «Должно произойти настоящее чудо», — думал Сидни, «чтобы им вдруг удалось сочинить что-то толковое. Озарение, проблеск молнии». Он уже с трудом выносил полные энтузиазма реплики Алекса. «Постой-ка, постой-ка! Никки ведь не знает в точности, встречалась девушка с ювелиром или нет. С чего же ему быть уверенным, что она сразу его узнает?» Сидни до тошноты надоел Никки Кэмпбелл. Оставалось только поражаться, как хватает Алекса на все новые и новые реплики. Конечно, объяснялось это, видимо, тем, что у Алекса была работа. Ему не приходилось, как Сидни, думать над этой чепухой все время. К тому же он просто горит желанием подзаработать. От своих состоятельных родичей Алекс не получил ничего. Сидни толком не понял, почему они не одобрили его женитьбу, как не нравилось им и стремление Алекса стать писателем. У семьи был какой-то бизнес в Корнуолле, и они хотели, чтобы Алекс посвятил свою жизнь этому. Родственники не уставали твердить ему, что если он хочет обеспечить достойное существование жене и троим детям, то должен научиться делать деньги. Алекс рассказывал Сидни обо всем этом со смешком, но было заметно, что самолюбие его все-таки задето. Итак, они продолжали обсуждать свой сюжет, но Сидни временами словно бы проваливался в сон и в конце концов пришел в такое сомнамбулическое состояние, что мысли его как бы парили в полнейшей пустоте. Он думал об отце, которого, по сути, не знал, потому что тот умер, когда ему было всего 9. Мать ушла от отца, когда Сидни было только 5 лет. Отец страстно хотел стать драматургом. Но работать ему пришлось всю жизнь театральным администратором в Чикаго. Денег это ему не принесло, а пьесу он написал всего одну — «Снежный человек». Да и та не дошла до сцены, была лишь напечатана за счет автора. Сидни нередко казалось, что он приговорен нести на себе бремя отцовской посредственности, печать неудачника, несбыточное стремление написать нечто такое, что полюбил бы весь мир, а имя автора осталось бы в памяти грядущих поколений. Думая об этом, Сидни испытывал страх. Вся его теперешняя жизнь в Англии, англичанка-жена, которой на все плевать, даже когда дела идут совсем плохо, и этот их дом с капризным водопроводом и плохой канализацией все так толком и не починили. Похрапывание Элис, мешавшее ему спать по меньшей мере 1 ночь из 7, все это казалось ему нереальным, плохой какой-то пьесой, которую уж не он ли сам написал. И больше всего недоумевал он в такие минуты, почему он оказался здесь, и почему эта, а не другая женщина, стала его женой. Хотя Элис он любил, пусть не безумно, но любил. И нужны ли ему женщины вообще? Сидни чувствовал, что может добиться большего. Но как? Обычно ничего умного на этот счет ему в голову не приходило. Только работа, еще более упорная работа, таков был, как ему казалось, единственно возможный ответ на его вопрос. «Я не могу заставить себя думать на свежем воздухе». Сидни неожиданно очнулся, испугавшись, что произнес эти слова вслух. «Давай еще раз пройдемся от начала до конца, эпизод за эпизодом», — предложил Алекс. Когда Сидни зачитывал из своего блокнота 6-й эпизод, он еле ворочил языком, так устал, хотя Алекс заявил, что, по его мнению, у них определенно что-то вырисовывается. «Ей-богу, старина, уже начинает получаться!» — еще раз повторил он. К этому времени они оба чувствовали, что настало время виски с содовой. Около 7 Сидни переоделся и даже нацепил галстук. Ему казалось, что это следует сделать хотя бы ради миссис Лилибэнкс. Алекс, тот всегда выходил к столу в галстуке. Немыслимо представить его за ужином без галстука. Это означало бы, что он серьезно заболел, а, следовательно, и потерял аппетит.